Случай на дороге. Как-то поздним зимним вечером мы сидели в маленькой, занесенной снегом избушке на приходе в Боровике у отца Никиты и попивали чаек. За окошком трещал 30-градусный мороз. Было около 11 часов, но спать совсем не хотелось. «А не съездить ли нам в Толбицы к старчишке Виктору?» — предложил отец Рафаил. Конечно, я с радостью принял предложение навестить нашего старчишку Виктора, самого веселого человека на свете. Отец Никита ехать с нами отказался. Он хотел до завтрашнего дня записать на магнитофон все песни инока Александра, которые я собирался отвезти в Москву. Сам Александр помогал ему и тоже с нами не поехал. Бесноватый Илья Данилович читал псалтирь и на наше предложение вовсе не отреагировал. Отец Рафаил пошел разогревать двигатель и включать печку, которая в Запорожце работает отдельно от мотора. Когда все было готово, мы в одних подрясниках, потому что отец Рафаил устроил в машине настоящую баню, уселись в черный Запорожец и помчались к старчишке. Путь предстоял 60 километров. Была очень морозная звездная ночь. Мы мчались, освещая снег фарами, то и дело скользя на поворотах. Резина у Запорожца стерлась еще летом. Несмотря на поздний час, старчишка встретил нас со всем своим обычным радушием. Мы уселись пить чай с белым хлебом и вареньем и за разговорами просидели 2 часа. Службы на завтра ни у кого не предвиделось, так что мы не боялись проснуться позже обычного. Наконец, мы засобирались обратно. Выйдя на улицу, я сразу окоченел в своем подряснике. Мороз не на шутку усилился. Решив не ждать, пока прогреется кабина, мы распрощались со старчишкой и полетели обратно в Боровик. Но печка почему-то не включалась. Стужа пронизывала нас насквозь. Отец Рафаил пару раз останавливался и пытался что-то сделать с проклятой печкой, но безуспешно. Он и раньше гонял как сумасшедший, а теперь от холода гнал машину как только мог. Мы неслись по пустынной дороге в ледяной черной железке, дрожа от стужи и стуча зубами. Внезапно Запорожец резко понесло в сторону. Окоченевший отец Рафаил не смог справиться с управлением, и мы вылетели в кювет, подняв тучу снежной пыли. Машина не перевернулась, но ее со всех сторон плотно зажало снегом. Мы с трудом открыли дверцы и вылезли наружу. Запорожец до самых стекол увяз в снегу в 2 метрах от дороги. Мы сразу поняли, что вытащить его нам самим не удастся. Положение становилось отчаянным. В одних подрясниках, в 35-градусный мороз, в 3 часа ночи мы торчали на безлюдной трассе. До ближайшей деревни 15 километров. Первые машины пойдут в лучшем случае не раньше 6 утра. Осознав все это, я испугался. По-настоящему. «Батюшка», — проговорил я всем телом, дрожа от страха от лютого мороза, — «как же так? Ведь мы здесь погибнем. Может, как-то можно помолиться? Но что просить? Господи, достань нам из снега машину? Но это как-то даже...» Отец Рафаил вдруг так строго посмотрел на меня, что я на секунду забыл о холоде. «Как вам не стыдно, Георгий Александрович?» — возмущенно произнес он. Отец Рафаил всегда называл меня Георгием Александровичем. «Как же вы можете усомниться в том, что Господь не поможет нам в такую минуту? Сейчас же молитесь!» Это было сказано настолько требовательно и даже гневно, да он еще и ногой притопнул, что я послушно перекрестился и пролепетал. «Господи, помоги нам, сделай что-нибудь, а то мы здесь замерзнем и погибнем». Отец Рафаил тоже перекрестился и углубился в молитву. И вдруг, сначала издалека, а потом все ближе, явственно послышалось дивное пение какого-то мотора. От неожиданности и изумления я просто остолбенел. Повторюсь, ни по дороге к отцу Виктору, ни на обратном пути нам не встретилось ни единого автомобиля. Мы с отцом Рафаилом переглянулись, и я понял, что он потрясен не меньше моего. Звук мотора нарастал, и, наконец, из-за поворота вынырнул «Москвич». Мы, как сумасшедшие, замахали руками, и машина остановилась. Господь Бог послал нам для спасения четырех ангелов в виде четырех пьяных офицеров, которые возвращались с какой-то гулянки. Вшестером мы обступили Запорожец и с трудом, но вытащили его на дорогу. Отец Рафаил отлил офицерам бензина из нашей канистры. Оказалось, что бак у них почти пуст. Мы от души поблагодарили военных, а они нас, и уже со всей осторожностью помчались к Боровику. По пути, пораженные случившимся, мы долго молчали. Наконец отец Рафаил сказал: «Вот видите, Георгий Александрович, как быстро Господь слышит молитвы мирян». Это он имел в виду, что Господь спас нас именно по моим молитвам. Вот уж действительно этот монах всегда и во всем старался не упустить возможность смирить себя. Такой уж он был человек. А может, просто слишком глубоко прочувствовал, что смирение — единственная надежная опора духовной жизни. Я после этой поездки здорово простыл и 3 дня отлеживался на печке у отца Никиты. А отцу Рафаилу хоть бы что. Даже не чихнул ни разу.